Большинство клеток тела спит. Если бы их удалось пробудить, тело сделалось бы сияющим и летающим. О пробуждении клеточек надо помыслить. Сосредоточение мысли и сознания на заболевшем органе приводит в равновесие и способствует быстрейшему выздоровлению, а также изживлению ран. При этом клеточки активизируются, насыщаясь психической энергией. Каждая клеточка, являясь электрической батареей, служит в то же время и аккумулятором этой огненной энергии. Пробуждать клеточки к жизни можно, сосредоточиваясь на любой части тела. Но для того, чтобы не нарушать его равновесие, сосредотачиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног и поднимаясь все выше и выше, вплоть до темени. Результаты можно отметить тотчас же по ощущению повышенной пульсации всего тела, по исчезновению сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, и по общему поднятию жизненности. Это явление тотчас же отражается и на тонком теле, и возможными становятся полеты в нем. Происходит как бы отделение физического тела от тонкого, благодаря усилению и активизации психической энергии. При постоянстве и длительности этого упражнения уменьшается возможность болезней и замедляется наступление старости. Можно заметить, как при напряжении психической энергии молодеет лицо даже без всяких упражнений, но при упражнениях молодеет все тело, и отодвигается его старость, и пресекается явление болезней. При йогических процессах и открытии центров это происходит автоматически, но сознательное и планомерное пробуждение клеток тела ведет к тем же следствиям. Этот процесс тесно связан с оформлением тонкого, ментального и огненного тела, и способствует он сильному повышению жизненности организма. Как и во всем, здесь тоже нужна постепенность и планомерность, чтобы избежать нежелательных следствий. Упражнение это прогоняет сон, но если перестать спать, вред неминуем. При этом упражнении вызываются к проявлению резервные запасы каждой клеточки, и израсходовав их, можно лишиться этих запасов, столь нужных всегда на все случаи жизни. С другой стороны, энергия усиливается магнитным воздействием мысли. Во всем теле ощущается усиленная пульсация, точно такая же, как в мускулах при напряженной работе. Эта пульсация и теплота и служат показателем того, что клеточки начали просыпаться. Они вновь заснут, если не поддерживать их бодрствующего состояния. Понятие отставных людей опасно тем, что, прекратив обычную ритмическую работу, привыкший к ней труженик пресекает поток психической энергии и тем нарушает равновесие организма. Потому так быстро и умирают вышедшие на пенсию люди, прекратившие труд свой. Наличие активности психической энергии необходимо для тела. Сосредоточение на теле повышает ее и способствует долголетию. Но дело не в нем, а в том, чтобы клетки проснулись, и жизнь тел, всех тел, стала бы более полной. Все тела тесно связаны друг с другом, и повышение жизнедеятельности в одном отражается и на других, ибо психическая энергия универсальна и уявляется во всех телах и на всех планах. Об усилении психической энергии и ее аккумулировании идет речь. Но только пробужденные клеточки тела могут ее удержать в должном количестве. Сознание яро воздействует на тело и на количество психической энергии в его органах. Достаточно человеку проснуться, как он перестает зябнуть, если озяб во сне. Это показывает, как проснувшееся сознание тотчас же повышает жизненный тонус во всем теле, посылая энергию во все его члены. Многое можно сказать о значении этого упражнения, но лишь опыт даст нужное знание и расширит и углубит понимание процесса аккумулирования огня.